Тут вошел он. В 1958 году в стране широко отмечался юбилей комсомола. Мы тоже не могли отстать от страны. Благо, в то время многие участники исторических событий были еще живы. Они с удовольствием встречались с молодежью, делились воспоминаниями. Нам не составило труда отыскать в городе двух делегатов самого первого съезда комсомола, пригласить их в студию. Тогда это была еще малая студия, маленькая площадка. Но отметить событие хотелось грандиозно. Чтобы оживить студийный интерьер, соорудили шалаш, не бутафорский, настоящий, поставили два пенька, чтобы хоть как-то приблизить ту атмосферу, в которой, по нашему мнению, и должен был зарождаться будущий союз молодежи. Привезли из ближайшей школы третьеклассников в галстуках и белых рубашках. Окружившие ветеранов ребятишки радовали глаз, одновременно являя грядущую комсомольскую смену. И последнее было идеологически правильным. Договорились, что на первой программе выступит Клавдия Ивановна. А после слов «тут вошел он» продолжит Николай Васильевич. Прозвучало как обычно. Внимание, эфир. Ведущая отрапортовала. Сегодня у нас в студии ветераны ВЛКСМ. И Клавдия Ивановна начала делиться воспоминаниями. Делилась она долго. Почти столько времени, сколько прошло со дня памятного съезда. У пионеров, сидящих под нашими софитами, уже пот стекал ручьями, а ветеранша не умолкает. И вдруг сквозь пламенную речь слышу храп. «Что такое?» — кричат на пульте. «Ветеран заснул», — понимаю я. Наконец звучит пароль. «Тут вошел он». В ответ только храп. Разморила старичка. Клавдия Ивановна, не получив поддержки, усиливает посыл. «Тут вошел он». «Николай Васильевич, вы, конечно, его узнали». Храп. Она громче. «Николай Васильевич, и тут вошел он». «И мы все его узнали. По лысине», — молвил внезапно проснувшийся Николай Васильевич. «Всех разгонят. Поубивают», — хаотично соображал я. «За что? Что плохого я сделал комсомолу?» Между тем гости напропалую пустились в воспоминания. Всплывали фамилии, явки, пароли. Я отчетливо представил выражение лиц сотрудников, курирующей нас организации. Там был... Клавдия Ивановна называет фамилию. «Помните, он потом оказался провокатором?» «Не может быть. Я его видел в прошлом году на рынке». Забыв о том, что старикам везде у нас почет, прошу оператора, стоящего ближе к участникам. «Сережа, покажи, чтобы закруглялись». Сережа показывает ветеранам большой круг. «Это куда?» — спрашивает Николай Васильевич. И, поймав окончание очередной фразы, мы убрали картинку. Дали песню «Взвейтесь кострами» и на оптимистической ноте ушли из эфира. С тех пор я настороженно отношусь к ветеранам, в том числе и к себе.